Глава 37. Из огня да в полумя. Старый Уильямс потом рассказывал, что видел Робби крутящимся возле нашего дома. И взгляд у него был такой ошалелый. Он возбужденно махал руками, едва не подпрыгивая на месте, и таращил глаза. Робби и раньше-то был с придурью, а вчера... Ух, не знаю, как сказать. Как будто вело его что-то. Как будто чья-то воля. Следователь, длинный и сухой, как жердь, меланхолично кивал и записывал его слова в блокнот. Было видно, что эта работа ему надоела до чертиков. И все, о чем он мечтает, это прийти домой и, сбросив тяжелые армейские сапоги, растянуться на диване перед камином. Пытаясь вспомнить остальные события вчерашней ночи, я натыкалась то на провалы, то на стены. Единственное, что запомнила, как рвалась за ворота, ведь в бушующем огне осталась бабуля. Еще помню, как кричала, как слезы застилали взгляд, а ноги подгибались от ужаса. Кто-то схватил меня в охапку. «Стой, ты погибнешь!» — кричали прямо в ухо. А я остервенело легалась, дергалась и пыталась укусить держащую меня руку. Она сжимала все крепче и крепче, так что вскоре перестала хватать воздуха. И я провалилась куда-то в пространство без звуков и образов. В себя меня привел резкий запах нюхательной соли. Сердобольная тетушка, чьего имени я не помнила, водила склянку у меня под носом и беспрестанно причитала. Полисмены разогнали зевак, и улица почти опустела. Больше никто не толпился. Возметнувшись на ноги и едва не упав от слабости, я хотела кинуться к дому, но женщина меня удержала. «Погоди, детка, не ходи туда». «Там...» Я не могла говорить. Холод сковал каждую клеточку моего тела, стиснул шею ледяной рукой. Я задыхалась. Слезы потекли по щекам, закапали на грудь. И в момент, когда я подумала, лучше бы мне было сгинуть там, под рухнувшей крышей нашего старого дома, я услышала знакомый голос. Вскинула голову, пытаясь проморгаться. «Рози, Рози!» В расстегнутом пальто, в кое-как накинутом платке, ко мне спешила миссис Беркинс. Она дышала тяжело и сбито. Возраст и комплекция не способствовали пробежкам. Я застыла, как вкопанная, не в силах даже разомкнуть губ. Она едва не смела меня, потом сжала в объятиях и притиснула к своей груди. «Я как услышала!» Она пыталась отдышаться. «Так сразу сюда! Моя бабушка!» Беркс охнула и торопливо заговорила. «Да жива твоя бабуля, жива! Мы с ней незадолго до того, как все началось, вышли прогуляться в сад. А потом я предложил ей сходить в лавку. Мне нужно было купить чесночных булочек и колбасы. Матильда заходила размяться перед сном. Ей это полезно». Дальше я не слушала. Тело как будто в кисель превратилось, а голову наполнила небывалая легкость. Я выскользнула из рук миссис Беркинс, и все вокруг погасло. И вот сейчас я сидела в маленькой кухне миссис Беркинс, грея руки кружкой ароматного ромашкового чая и пытаясь привести себя в чувство. Я не спала всю ночь. Сидела у бабулиной постели и вслушивалась в каждый вдох, боясь, что именно он окажется последним. Старушка так разволновала, что у нее разболелось сердце. Пришлось вызывать врача. Конечно, о сне можно было забыть. Да и не уснула бы я все равно. Я чувствовала себя туго сжатой пружиной, которая вот-вот выстрелит. А стоило закрыть глаза, как перед внутренним оком вставали картины пожара. Ярко-желтые с багряным отливом языки пламени. Голодные, яростно лижущие стены и крышу. Искры во все стороны, клубы дыма, едкого, черного. Это зрелище отпечаталось у меня в памяти, будто кто-то выжег его каленым железом. Не забыть, не стереть. И острое чувство, будто с мясом вырвали дорогую страницу из жизни, оставив меня совершенно беспомощной. В прихожей послышалась возня, и в кухню заглянула усталая миссис Беркинс. Она тоже не спала всю ночь. Эта добрая женщина и ее муж приютили нас с бабушкой у себя, ведь нам некуда было идти. «Рози там?» Начала она, и тут я отчетливо слышала знакомый голос. Причитания дядюшки долетали даже сквозь стену. И как наяву я увидела театрально заломленные руки и искаженное мукой лицо. «Плакали мои денежки!» «Нет, ну скажите, как так-то? Как так?» Миссис Беркин сочувственно покивала и поспешила ретироваться. От греха подальше. «А, вот и ты!» Растрепанный дядя Джеймс влетел в кухню, чуть не споткнувшись о порожек. Я не ожидала, что весть о происшествии настигнет его так рано. Обычно он находился в разъездах, менял съемные квартиры как перчатки или жил у своих многочисленных друзей и женщин. «Здравствуйте, дядюшка», – произнесла я, сама тебя не ожидая такого спокойного и равнодушного тона. Он таращился на меня несколько мгновений, а потом ткнул в мою сторону пальцем. «Это все ты виновата. Это все из-за тебя». Я пожала плечами. Видя, что я не оправдываюсь, не плачу, не пытаюсь защититься, он начал все сильнее распаляться. Щеки покраснели, глаза сощурились. «Вечно от тебя одни проблемы, бедоносная эта девчонка. Я подозреваю, что это ты сговорилась с тем полоумным, что дом поджег. Не хотел, чтобы я его продавал. Вот и подложила мне такую свинью». Его голос взлетел на октаву, аж в ушах зазвенело. «Слышали бы вы себя со стороны, дядя». Я отхлебнула из кружки. «Может, вам чаю успокоительного заварить?» Он едва не зарычал и стал нарезать круги по кухне. А я недоумевала, как могла раньше бояться этого человека. Он ведь жалок и глуп. Какая несправедливость, что от него зависело мое будущее. Разве я сама не могла бы распорядиться собой? Но нет. Он мой единственный оставшийся в живых родственник мужчина. Мой заступник, наставник, хозяин. Почти святой. Даже бабушка не имела такого веса, как он. «Она еще и издеваться смеет. Управы никакой нет. Скажи на милость, что за глупости про тебя болтают? Волчья невеста, волчья невеста!» Перекривлял он кого-то и хлопнул ладонями об стол прямо передо мной. «И что там за дело с Робби? Ты вообще была в курсе, что он внук городского управляющего?» «Кстати, его не нашли?» — поинтересовалась я холодно. Этой ночью вместе с домом будто бы сгорели мои чувства. Злость, досада, непонимание. Осталось мертвое пепелище, отголосок грусти, как легкий ветерок. Это и к лучшему, ведь если думать о случившемся постоянно, сойду с ума. «Нет, не нашли». Дядя махнул рукой, дескать, о чем я тут толкую. «Вроде как сгорел вместе с домом, не успел уйти. Полоумный. Туда ему и дорога. Надо же, каков гаденыш». И дядюшка Джеймс снова начал плакаться по поводу пропавших денежек. Оказывается, он уже успел договориться с кротом о продаже. Его горе было таким глубоким и неподдельным, что в театре его талант встретили бы бурными овациями. «И вообще, где тебя носило в этот момент?» — снова обратился он ко мне. «В лесу была». В ответ дядя нервно рассмеялся. «Ха-ха, не смешно, между прочим». Он хотел схватить меня за плечо, но я отшатнулась. «Я не знаю, кто распустил о тебе эти дурацкие слухи, но чтобы больше я о них не слышал. Не хочу, чтобы моя репутация страдала из-за какой-то глупой девчонки». Он поджал губы и окинул меня критическим взглядом. «Торн выслал денег. Сегодня я сниму вам с бабулькой дом. Поживете там до свадьбы. Я бы, конечно, уже сейчас отправил тебя к жениху, но... Ну ладно. Хотя бы видимость приличия надо соблюсти. И не смотри на меня так». Он пригрозил пальцем. Руки его, не знавшие тяжелого труда, были затянуты в белоснежные перчатки. «Люси тоже с вами поживет. Заодно последит, чтоб ты не наделала глупостей. И если ты попросишь ее достаточно вежливо, то обучит тебя, как правильно нужно ублажать мужа. Она в этом большая мастерица». И подмигнул похабно. «Какой вы мерзкий!» — выдавила я, чувствуя, как глубоко в душе злость поднимает голову. «И подачи Глоуда мне не нужны. Мы с бабушкой останемся у миссис Беркинс». «Даже не обсуждается», — отрезал он. «Ты плохо знаешь Торна, милочка. Нельзя плевать в руку помощи, иначе эта рука может однажды сомкнуться на твоей шее». Он ушел, хлопнув дверью и оставив меня переваривать эту новость. А последние слова еще долго звучали у меня в голове.